Глава 15. Через 20 минут мы, наконец, добрались до леса. Слава Мельтосу, он оказался совершенно обычным. После степи и мертвого леса я буквально наслаждался запахом свежей зелени, но самое главное, окружавшие нас вековые деревья были живыми. Звуки, которыми был наполнен лес, казалось, оглушали меня. Какой контраст с молчаливой степью. Что ж, насколько я понимал из последнего разговора с новоиспеченным вождем орков, нам надо просто идти вперед. Городов, как он сказал, в этой области не было, но в любом случае нам нужно было добраться до какого-нибудь поселения. Информации об оккультистах у меня было немного, но я знал, что обязан найти место, где держат моих родственников. Но пока нас окружал только лес. Шли мы по нему все утро. Остановились перекусить только в середине дня. Запас еды мы с собой взяли, поместив его в пространственное кольцо, так что можно было не бояться голода. Но к вечеру лес не кончился, поэтому пришлось ночевать под раскидистым мощным дубом. Его окружала просторная поляна, покрытая высокой травой. Мы разожгли небольшой костер. Ланья сразу заснула, а мы с Алией поделили ночь пополам, определившись, когда каждый будет дежурить, чтобы враг не смог подкрасться незамеченным. Честно говоря, поход по лесу знатно вымотал меня. И едва я лег на траву, положив под голову заплечный мешок, как сразу уснул. Был поздний вечер, но все равно мы с дедом стояли на поляне при свете луны и тренировали узоры и плетения. Я устал, и меня уже клонило в сон, но признаться ему не решался. Впрочем, дед заметил это сам и решил прервать тренировку. «Ирос, думаю, на сегодня хватит. Если устаешь, говори мне об этом, не скрывай. Но прежде чем ты пойдешь спать, хочу тебе кое-что рассказать о расе вампиров». Не услышав с моей стороны никаких возражений, он начал рассказ. «Хорошо. Хотя раса этот вид можно назвать лишь условно, ведь ими может стать как орк, эльф, так и человек. У вампиров есть множество интересных особенностей, преимуществ и недостатков. Например, вампирам нельзя родиться, им можно только стать. Чтобы обратиться в вампира, нужно выпить его кровь. Но даже после этого еще можно остановить запущенный процесс обращения, например, принять алхимическое зелье, противоядие. Но надо это делать только до того, как с организмом начинают происходить необратимые изменения. Выглядит эта раса тоже по-особенному. У них бледная кожа, небольшие клыки и красные глаза. Также стоит отметить, что у вампиров после обращения полностью останавливается взросление. Тот возраст, в котором это происходит, остается с этими созданиями до их смерти. И да, когда вампиры окончательно обращаются, они теряют возможность иметь детей. Ну и, конечно же, кровь. Она им жизненно необходима. Вампиры, конечно, могут питаться обычной пищей, но если они не будут регулярно пить кровь, то медленно и мучительно умрут. Я думаю, что в их организмах не вырабатывается какой-то фермент, который есть в крови других существ. Все дело в химическом составе их крови. Эта зависимость является слабостью, но взамен они приобретают и много плюсов. Он посмотрел на меня и, убедившись, что я внимательно слушаю, продолжил. Вампиры не болеют и имеют иммунитет к ядам. Их кровь прекрасно защищает своих хозяев. Регенерация у этого вида потрясающая. Их практически нельзя убить обычным холодным оружием. Да и вообще они очень неудобные соперники. Для борьбы с ними существуют специальные заклинания. И, конечно же, никто не сравнится с ними в скорости и ловкости. У вампиров существует своя особая магия, которая подвластна только им. К тому же они ночные создания. Ночью они в разы увеличивают свою силу. «А днем?» — спросил я. «Я читал, что солнце для них смертельно». «Вампирам высоких ступеней развития не страшно солнце», — усмехнулся дед. «Однако тем, кто находится на низких, оно действительно может навредить. В целом, смертоносность дневного света для этих созданий сильно преувеличена. Тем не менее, как я уже говорил, ночью это очень серьезный противник». Я хотел послушать, что дед скажет дальше, но вдруг кто-то или что-то вырвало меня из оков сна, вернув в реальность. «Ирос! Ирос, вставай!» Я открыл глаза и ошеломленно уставился на взволнованную Алию, смотревшую на меня с каким-то испугом. Рядом с ней я увидел не менее встревоженную Ланию. «Что случилось?» Я принял сидячее положение и скинул с себя последние остатки сна. Судя по окружающей меня темноте и затянутым облаками небе, на котором кое-где проглядывали звезды, меня разбудили явно раньше времени. «Я слышала какой-то шум», — шепотом призналась девушка. «У меня очень плохое предчувствие». Я спорить с Алией не стал и окончательно сбросил с себя остатки сна. Как всегда, сон оказался моим прошлым. Простые сновидения мне уже просто перестали сниться. Я прислушался и действительно различил шум, похожий на звук хлопающих крыльев. Костер еще горел, разгоняя своим светлым пламенем темноту. «Приготовились к бою», — прошептал я. «Лания, ты без моего разрешения ни в кого не превращаешься, поняла?» «Ну почему, учитель?» — недовольно возразила девочка. «Потому что надо сначала понять, кто на нас нападает». Но договорить мне не дали. Наши противники появились перед нами. В свете костра я увидел десяток огромных летучих мышей. Не топыри, пока кружили на небольшом отдалении. Присмотревшись, я похолодел. Половина мышей была на ступени эксперта, половина на ступени мастера. Честно говоря, слишком многовато для нас. Учитывая, что Лане нельзя было участвовать. Прими на свой облик Грифона, и ее просто разорвут эти летающие твари. Слишком велика была разница в ступенях. «Приготовились к бою!» — рявкнул я. «Лания, повторяю, не высовывайся! Помочь ты не сможешь, а нам на тебя придется оглядываться! Прижмись к дереву!» Девчонка явно хотела со мной поспорить, но, встретившись с моим взглядом, передумала. Мы же встали с Алией рядом и внимательно следили за противниками. Слабая надежда на то, что эти твари не нападут, увы, не сбылась. Я только и успел подбросить в костер еще дров и метнул в него небольшое огненное плетение, заставившее их сразу вспыхнуть, ярко осветив поляну. Я буквально ощутил на себе взгляды недовольно заверещавших тварей, и в следующий миг они бросились в атаку. Перед нами появились стихийные щиты, а затем мы встретили противника в целым фейерверком плетений. Понимая, что тут мне уже скрывать свои способности было бы глупо, учитывая, что при полном преимуществе нетопырей нам только и оставалось бороться за свои жизни. Нетопыри не разочаровали. Наша массированная атака лишь немного потрепала их. Твари оказались на удивление верткими и ловкими и уходили от огненных взрывов и воздушных серпов достаточно легко. Запущенные Алией огненные лепестки нанесли больше урона, так как взрывались хаотично, и нашим врагам невозможно было угадать траекторию их полета. Но так мы выбили только трех противников. Остальные, хлопая своими кожистыми крыльями, налетели на нас, пытаясь когтями пробить щиты. На стену огня Алии они даже не обратили внимания. Часть просто обогнула ее, а несколько вообще просто пролетели через огонь. Вот же, огненные заклинания не действовали на мышей экспертов. Также они игнорировали часть воздушных заклинаний. Правда, несколькими воздушными серпами я все же успел зацепить парочку крылатых тварей, но, как оказалось, самым неприятным была невероятная регенерация нетопырей. На моих глазах одна из летучих мышей просто вырастила себе новое крыло взамен отрубленного мною. Да, все печально. Я невольно покосился за спину, где сидела Лания, прислонившись к дубу, и расширенными от ужаса глазами смотрела за нашей схваткой. «Ладно, а как вам это?» Я не стал больше сдерживаться и использовал цепную молнию, а сразу за ней воздушное ядро и луч света. Массированная атака нанесла некоторые повреждения, однако в итоге нетопыри стали действовать умнее. Как я не пытался попасть в мелькающие передо мной тела летучих мышей, они с какой-то сумасшедшей скоростью уворачивались от моих атак. А ведь надо было еще постоянно поддерживать стихийный щит. Несколько раз у нетопырей получалось обходить защиту, и я даже получил несколько ударов когтей по своему телу. Однако артефактная кираса орков отлично справлялась со своей задачей. А затем я применил уже навыки из гильдии убийц. Но опять оказалось, что мое исчезновение не стало для мышей сюрпризом. Эти слепые твари, по-видимому ориентирующиеся по отраженной от предмета звуковой волне, быстро вычислили меня, и смысла от невидимости не стало. Тем не менее, мы почти справились. Немалая заслуга в этом оказалась Алии, которая полностью выложилась, показав все свои умения. Да и множество моих плетений из разных школ магии неплохо помогли. Но когда основная часть нетопырей, как мне показалось, выдохлась, и я уже решил, что мы отбились, вновь раздалось хлопанье крыльев. Я не сдержал ругательств и поймал какой-то обреченный взгляд своей подруги. К нетопырям пришла подмога и большая часть эксперты. Они сразу ринулись в атаку, но я уже чувствовал подступающую усталость. Но, сжав зубы, решил, что даже если сегодня отправлюсь к своему деду, то сделаю это, забрав с собой как можно больше этих тварей. Нас снова облепили летучие мыши, и мне показалось, что меня окутало темнотой. Огненное кольцо, огненный взрыв, воздушный серп, цепная молния. Я вновь выдал все, на что способен. Но, увы, вместе с моими убывающими силами словно увеличивался натиск атакующих тварей. Вскоре я уже забыл об атаке и только успевал поддерживать огненный щит. Можно было применить наследие Ордала, но почему-то мне показалось, что это уже было бы бесполезно. Твари оказались умными и хитрыми. Это не бой один на один или в тесном строю. Они просто разлетелись бы в разные стороны и дождались, когда у меня начался бы откат. На моих глазах упала Алия, и вокруг нее вспыхнуло огненное кольцо, заставившее твари отшатнуться. А затем с горечью я увидел, как мою подругу накрыла визжащая и хлопающая своими кожистыми крыльями черная волна. Я дернулся к ней, но облепившие мой щит нетопыри не дали мне этого сделать. Что ж, видимо, настал мой черед. Но тут на поле боя появилось какое-то странное темное смазанное пятно, которая неожиданно возникла за спинами предвкушающих победу тварей. И я с изумлением увидел невысокую девочку примерно лет 10. Она выглядела даже младше Лании. Одета в какой-то черный кожаный облегающий комбинезон, длинные черные волосы, собранные в пучок сзади. Бледное, холодное, но тем не менее привлекающее какой-то необычной красотой лицо, и странные глаза с периодически вспыхивающими багровыми цветом зрачками. Это еще кто? Но размышлять на эту тему мне долго не пришлось. Во-первых, девчонка находилась на ступени повелителя, а во-вторых, она сразу начала действовать. Когда девочка протянула руку в сторону толпы, которая облепила Алию, воздух взорвался брызгами крови вместе с кусками мяса. Незнакомая магия оказалась невероятно мощной и разметала нетопырей, открыв мне вид на лежащую девушку. Я вздохнул с огромным облегчением. Огненный щит твари пробить не успели, и Алия была вроде в порядке. Тем временем нетопыри все вместе метнулись к новому врагу, но я даже не смог как-то помочь нашей спасительнице. Она справилась сама. Вокруг девочки вспыхнула черная сфера, которую облепили летучие мыши, и в следующий миг они начали высыхать. В прямом смысле этого слова. У меня создалось впечатление, что эта черная сфера, в которой, как в сети, трепыхались нетопыри, просто высасывала из них энергию. Мыши буквально сохли на глазах, отваливаясь на землю полностью высохшими мумиями. Все это длилось всего несколько минут, и после этого над поляной повисла тишина. Я помог подняться пошатывающейся от усталости бледной Алии. Лания встала рядом с нами, и мы втроем смотрели на приближавшуюся к нам спасительницу. Каким-то холодным взглядом черных глаз, ставших теперь совершенно человеческими, девочка внимательно осмотрела нас и, остановив свой взгляд на мне, улыбнулась скупой, но, на мой взгляд, вполне искренней улыбкой. «Давайте знакомиться, люди». Голос у нее оказался на удивление приятным. «Меня зовут Весиена, и я рада нашей встрече».